Николай Васильевич Гоголь. Самый мистический писатель. Родился в Сорочинцах, Полтавской губернии, 1 апреля 1809 года. Умер в Москве 4 марта 1852. Маленький Никоша всегда был очень загадочным. Он родился с одной фамилией — Яновский. В 12 лет появилась еще одна, и стал мальчик зваться Гоголь Яновский. А в 20 лет у него и вовсе был псевдоним В. Алов. И так во всем. Любовь к литературе у Никоши была с раннего детства от отца. Тот был драматургом и любил театр. Далее интерес к писательскому мастерству, равно как и к актерской профессии, развился, когда мальчик учился в Нежинской гимназии высших наук. Он настолько воодушевился, что отправился в столицу, Санкт-Петербург. Однако сначала Гоголя ждала неудача. Его поэма «Ганс Кюхельгартен» не пользовалась успехом. Расстроенный Николай сжег весь тираж. Это была репетиция. Памятники Николаю Васильевичу Гоголю в Москве располагаются в 400 метрах друг от друга. Они очень разные и показывают двойственность натуры писателя. Скульптура Николая Андреева, возведенная к столетию со дня рождения автора в 1909 году, представляет собой мечущегося и надломленного Гоголя. Таким он был в конце своих дней, когда жил на Никитском бульваре, где и находится этот монумент, располагаясь во дворе музея имени Николая Васильевича Гоголя. Другой же памятник на Гоголевском бульваре, работы Николая Томского, веселый и радостный. Это стоящий во весь рост улыбающийся Гоголь. Скульптура была воздвигнута в честь столетия со дня смерти писателя в 1952 году. Звезда Гоголя зажглась, когда он решил писать о том, в чем хорошо разбирался. О быте, легендах и традициях Малороссии, Украины. Его сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1831-1832 годов просто взорвал литературный мир той эпохи. Эти разудалые, веселые и одновременно жуткие истории стали первыми хоррорами в России. Далее последовали сборники «Миргород» с повестями «Тарас Бульба», «Вий» и «Арабески», принятые публикой не менее тепло. Даже великий Александр Сергеевич, которого Гоголь с детства боготворил, обратил внимание на молодое дарование и всячески поддерживал его. Оба писателя обращались к теме маленького человека. Николай Васильевич сфокусировался на этой проблеме в своем сборнике «Петербургские повести». Театр был любовью Никоши с самого детства, и свой литературный дар он сполна реализовал в комедии «Ревизор». Эта пьеса была поставлена в 1836 году в Александринском театре и произвела настоящий раскол. Одни восхищались ее глубиной, другие считали, что она поверхностная. Двойственность преследовала писателя во всем. Венцом творения Гоголя должна была стать трилогия поэмы в прозе «Мертвые души». Он хотел создать что-то похожее на божественную комедию Данте, но на русский лад, разделив на ад, чистилище и рай. Произведение призвано было показать восхождение души от греха к очищению и добру. Николай Васильевич работал над первым томом, путешествуя по Европе, и в 1842 году рукопись была опубликована в Санкт-Петербурге. Однако потом Гоголя ждал душевный слом. Он ездил в паломничество в Иерусалим, чтобы помолиться о помощи в продолжении работы над мертвыми душами, но так и не нашел себе покоя. В итоге писатель сжег второй том полностью и буквально через 10 дней умер. Вот такой сложный и непредсказуемый был мальчик Николай Гоголь.